477, август 6. Правильно делаете, что, не прекращая усилий, стараетесь утвердить тишину вокруг, несмотря на упорное противодействие. Упорно оно не столько потому, что окружающие упрямы, но потому, что их вдохновляют темные, и при этом степеней немалых. Борьба с ними закалит дух и научит самой технике этой борьбы. Тепличные растения не годятся для суровых условий, потому приходится учиться на трудностях и преодолениях сильных противодействий. Ковать броню духа темные помогают.